Подойдя к месту работы, Звонарев тотчас услышал зычный голос Борейко. — Трамбуй, черти, веселей, крепче бетон будет. Добавь тут еще два вершка. Куда, голова елова, прешь, правее бери! — доносились крики с батареи. — Здорово, Сережа, что давно к нам не заглядывал? Возле Вари все сидишь. Надоест это потом, когда на всю жизнь пришит к ней будешь. Новые придумай, Боря. — Да что-нибудь поинтереснее, — обиделся прапорщик. — Ладно. — Вот что, друг, мои ребята надумали тут одну штукенцию, а только я не знаю, можно это делать или нельзя. Хохлы наши, Денисенко и Гайдай, предложили в бетон класть для большей прочности железные балки и рельсы. Меня же сомнение берет. Не проржавеют ли они в мокром бетоне? Денисенко, поди-ка сюда. Окликнул он проходившего мимо матроса. — Расскажи-ка прапорщику, как ты хочешь связать между собой рельсы? — Просверлить их подошвы и взять на болты. Лебедкин первую партию уже собрал, получается, вроде железной плетенки, — объяснил матрос. — И проржаветь рельса не должна, дюжина толстая, не скоро и ржа проест. — Посоветую с инженерами, что они скажут, — осторожно ответил прапорщик. К ним подошел Жуковский. — Опять наш Борис Дмитриевич по-своему хочет делать. По-моему, эти рельсы только ослабят бетон. Он будет не монолитным, а весь пронизан железом и при первом попадании станет отваливаться по кускам. Как вы считаете, Сергей Владимирович? Обратился капитан к Звонареву. По-моему, выдумка не дурна. Но все же я спрошу инженеров, неплохо было бы и вам также свою батарею переделать. Ой, что вы, мне и так пришлось без малого всю батарею перестраивать. А тут еще новая переделка. Бог не без милости, и на этих батареях выдержим осаду, если только японцы сюда доберутся. Вас там в высших сферах ничего не слышно о манчжурской армии. Что Куропаткин делает? Скоро нас освободят от японцев? — спросил Жуковский. Нет, насчет Куропаткина ничего пока не слышно. Звонарев справился, как обстоит дело с освещением, вентиляцией и другим оборудованием. — Все сделаем. На батареях у нас будет не хуже, чем на электрическом утесе. Водопровод и тот проведем. Нашли небольшой родничок, расчистили, завели его в трубу, получилось чисто и хорошо. Днем жарище, солнце палит немилосердно, а у нас под руками всегда свежая вода, и работать веселее, — хвастался Борейко. Если бы все батареи были такие, как моя, залитерная, никогда японец не взял бы Артура. Строю я ее вместе с солдатами. С ними обо всем советуюсь, и они из кожи лезут, чтобы все было покрепче да получше. Звонарев пообещал исполнить все данные ему поручения и, сев на лошадь, тронулся в артиллерийский городок. На квартире он застал обед, присланный от белых. — Мария Фоминишна предлагает нас с вами взять к себе в нахлебники, — пояснил ему Габята. — Вернее, конечно, вас. А меня только из приличия к вам пристегивает. Поэтому я решительно отказываюсь. Увы, я уж дал согласие. И за себя, и за вас, и даже внес 100 рублей, — улыбнулся Габята, который заранее договорился обо всем с Варей. Звонарев сердито вздохнул, но больше не протестовал. Через день, когда Звонарев днем проезжал по новому городу мимо домика Ривы, она кликнула его в окно. — Сережа! Поверните хотя бы голову в мою сторону, а то я на вас обижусь. Загордились, сил нет. Еще бы, не сегодня-завтра станете генеральским зятем, — смеялась она. — Ривочка, хоть вы пощадите меня, мне и так нигде не дают проходу, — взмолился Звонарев, останавливаясь в окошко. — Слезайте-ка с лошади. — Поставьте ее во дворе и заходите к нам, — пригласила Рива. Прапорщик въехал во двор, спешился, отпустил подпруги, и, привязав лошадь чумбуром около сарая, весь пропыленный и пахнущий конским потом, развалистой походкой кавалериста с плеткой в руках вошел в комнату. — Андрюша вас зовет, — сказала Рива из-за двери спальни. Звонарев вошел в спальню, а Кинфиев лежал на кровати. — Что это ты валяешься среди дня? — удивился Звонарев. — Собираюсь силами перед походом. — Каким походом? — Завтра с рассветом. Выползаем, наконец, из Артура. Опять надуете. Нет, теперь уж без обмана. Вылезли бы на свет Божий еще сегодня. Да за царенный командир победы заболел желтой лихорадкой. Вместо него с Паллады назначили временно Сарнавского, а на Палладу — Самура Иванова. Пока командиры приняли свои новые корабли, прилив прошел, и пришлось ждать новой высокой воды до завтрашнего утра, — пояснил Андрюша. — Как же это так? — изумился Звонарев. — Перед самым выходом корабля в бой на него назначают нового командира. Не проще ли было заболевшего командира заменить его старшим офицером? Что-то и этого никак нельзя. Вышло бы, что броненосцем командует капитан второго ранга Рухлов, а капитан первого ранга Сарнавский всего только крейсером, и им было бы очень обидно, — совершенно серьезно возражала Кинфиев. Ну, видишь ли, в боевой обстановке не приходится считаться с личными обидами. Старшие офицеры знают всех и вся на корабле, и их все знают. Поэтому было бы рациональнее им и поручить командование кораблем в бою, раз заболел командир. Ты рассуждаешь по-сухопутному. У нас, моряков, такой порядок не принят, и очень жаль. Завтра заболеет лихорадкой или просто медвежьей болезнью еще какой-нибудь командир, и опять начнется перетасовка всех командиров на эскадре. У нас иначе нельзя, — пытался было еще возражать Андрюша, но сам понял несостоятельность своих возражений и замолк. «Думаете вернуться назад в Артур? Или попытаетесь прорваться во Владивосток или нейтральные порты? Как наш Виля решит? А решит он в зависимости, какая из мозолей у него будет больше болеть, правая или левая. Я думаю, что даже сам Бог не знает, что ему взбредет в голову. Интересно. Просто интересно знать, кому же взбрело в голову назначить его командующим эскадрой, наместнику». Но мы ждем приезда в Артур нового командующего флотом, адмирала Скрыдлова. Да, он застрял где-то по дороге. Совсем было уж садился в поезд. Да в это время какому-то матросу в Николаеве приснилась чудотворная икона Божьей Матери, которая будто бы должна спасти Артур. Сообщили об этом в Питер Победоносцеву. Тот решил, что прежде чем эта икона не будет написана, освящена и поднесена Скрыдлову, ему ехать сюда нельзя. Теперь не то икону эту пишут со слов сновидца матроса, не то возят ее по каким-то мощам для освящения, а Скрыдлов в ожидании прохлаждается в Питере. «Витгефту, может быть, тоже что-нибудь привидится во сне, и он опять не захочет выйти в море», — усмехнулся Звонарев. «Откуда ты узнал эту историю с иконой?» «Китайцы привезли на джонках несколько номеров газеты «Чифу Пресс». Там все это рассказано». Это столь невероятная чушь, что едва ли правда. Раз чушь, значит, будь спокоен, наверное, правда. Что-что, а всякая такая галиматья у нас очень в ходу. Вскоре Звонарев распрощался и ушел. Пора было идти на пристань, где Андрюшу ждала шлюпка с Севастополя.